Максим. «Что ты творишь?» Срывающимся шепотом пытается вразумить Снегурка, но меня сейчас не остановит даже бронепоезд. «Нельзя же так». «Можно и нужно», — хриплю я, прикусывая кожу на ее шее. Зализываю, жадно целую, намеренно оставляя следы. Она учащенно дышит, не отрывая взгляд от происходящего за окном. Напрасно паникует. Кажется, нам сегодня прет. Парочка внизу увлечена разговором и не спешит заходить в дом. Даже наличие посторонней припаркованной тачки их совершенно не смущает. Олег достает сигареты, дает одну Вере, галантно прикуривая. «Джентльмен, блядь!» Глянул бы на его лощеную рожу, узнай он, что прямо сейчас я снимаю трусики с его жены. А раз она мне это позволяет, значит, он ее окончательно потерял. «Прости, мужик, но ты просрал свой шанс. Не верну, моя». Сашка дрожит, что-то бессвязно бормочет, плавится в моих руках, разрываемая безудержными желаниями. Тормоза окончательно срывает. Опасность быть застигнутыми врасплох только подливает масло в разгоревшийся костер похоти. «Ты хочешь, Саш, трясешься вся». Трогаю ее между ног, распределяя пальцами влагу. «Макс». Отчаянный Сашкин стон подстегивает возбуждение до запредельных высот. Приспускаю свои брюки вместе с бельем и, приподняв за задницу, жестко врезаюсь в нее с пошлым влажным шлепком. С моих губ срывается хриплый рык. «Вот так, моя хорошая». Улетаю от удовольствия, ощущая тугое сдавливание по всей длине. Горячая волна струится вдоль позвоночника, концентрируясь в месте соединения наших тел. Без резинки кайф, в разы острее. Она тоже это чувствует. Стонет, прогибается, заливая член своей смазкой. Снова впиваясь губами в ее шею и начинаю резко вколачиваться. «Боже ты, я...» Поскуливает сквозь задушенные стоны, взвизгивает, когда вхожу слишком агрессивно и глубоко. Комната наполнена нашим надрывистым дыханием, порочными звуками секса и тяжелым запахом возбуждения. «У тебя 2 минуты, чтобы кончить», — предупреждаю я, оставляя отпечатки своих пальцев на упругой заднице, ускоряя мощные толчки до скорости света. Вцепившись в стену, Саша царапает ногтями деревянные панели, встает на носочки, двигаясь мне навстречу, всхлипывает от каждого удара моих бедер и насаживается сама. Отчаянно старается успеть поймать надвигающуюся волну экстаза. Мы оба как безумные несемся к разрядке. Реальность уплывает, оставляя только голые потребности и жажду удовлетворения. «Я сейчас, сейчас...» Снегурка откидывает голову назад, ударяя меня затылком в плечо. Я скольжу ладонями вверх, властно и болезненно сжимая налившуюся грудь. Серия глубоких толчков в бешеном ритме, жадный поцелуй в губы, и ее натянутое, как тетива, тело содрогается в моих руках. Пью ее стон удовольствия и тоже взрываюсь, едва успев выскользнуть из сокращающейся промежности. «Пиздец, как хочу кончить внутрь!» — хрипло озвучиваю свои желания. «Клянусь, первый раз со мной такое, Саш!» Трусь все еще твердым членом об подрагивающую задницу, щедро поливая ее спермой. Кайф еще острее, чем в прошлый раз, но мне чертовски мало. Я только разогрел аппетит, только распробовал крышесносное удовольствие и охереть как зол, что мы не можем продолжить. «Уходи через задний вход. Быстрее!» Все еще задыхаясь, Саша толкает меня локтями в грудь. Испуганно заглядывает в окно, где ее муж и подруга беседуют, выпуская в воздух клубы сигаретного дыма. «Макс, не тормози!» Она суетливо одергивает свитер и морщится, почувствовав подтеки семени на ягодицах. «Твою мать, еще и без резинки!» Обернувшись, смотрит на меня с упреком. «Совсем головой не думаешь, да?» «А ты, Саш?» Натянув брюки, я отступаю назад, ощущая, как меня накрывает полярными эмоциями. «Ты подумала о защите, запрыгивая на мой член?» Она поджимает припухшие губы, наблюдая, как я неторопливо застегиваю ширинку и ремень. «Можешь ускориться?» — психует Саша, оглядываясь через плечо. «В душ иди», — хмуро бросаю я, указывая на дверь в ванную комнату. «Если не хочешь, чтобы муж застукал тебя в таком виде. Вряд ли сперма другого мужика на твоей заднице способствует скорейшему примирению». «Закрой рот и проваливай», — шипит взбешенная фурия, метнувшись в указанном направлении. «И постарайся сделать так, чтобы тебя не заметили. С этими словами она исчезает в ванной, показательно хлопнув дверью. Я в ступоре и ахере. Если Мальцева таким образом хотела обесценить то, что между нами произошло, у нее получилось. Чувствую себя использованным идиотом. Дважды использованным идиотом. Не, не прокатит. Со мной так нельзя, Сашуль. Я себя не на помойке нашел. Накручиваю себя по полной, но что-то, сука, не сходится. Не похоже Снегурка на охуевшую стерву, тешащую самолюбие за счет других. Замороженная царица или, скорее, отмороженная. Да, но не гламурная тупая кукла. Не сердцеедка моя Снегурочка, и от этого осознания до кишок протирает. Она же сама мне написала, первая дала понять, что хочет встретиться, и все, что случилось 5 минут назад, не похоже на запланированную акцию. Сумасшедший порыв, обоюдное дикое влечение, запредельный кайф — это было взаимным, ненаигранным, настоящим, на драйве, на эмоциях, живых, блядь, эмоциях. Однако выпущенная Снегуркой пуля все же достигает своей цели. Осколок разбитого ледяного зеркала застревает между ребер, острыми краями царапая сердце. Я не мальчик по вызову и не игрушка на один раз. Постараться, чтобы меня не заметили, да легко. Будет исполнено в лучшем виде, мрачно обещаю я и вплотную подхожу к окну. Именно в этот момент Олег задирает голову и замечает меня. На его физиономии отражается растерянность с долей неверия и отрицания. Затем самодовольная улыбка медленно сползает с его лица, взгляд становится свирепым, жесты резкими и агрессивными. Недокуренная сигарета падает на снег. Вера, почувствовав неладное что-то, взволнованно спрашивает. Олег отмахивается, сдергивая свой пижонский шарф и в бешенстве несется к главному входу. Вера изумленно смотрит ему вслед, возможно, окликает, а потом поднимает голову и видит меня в окне Сашиной спальни. Что к чему до смышленной рыжули доходит быстрее, чем до ее недалекого собеседника. Изумленно открыв рот, она забавно округляет глаза, а затем красноречиво вертит пальцем у виска. Мать моих несостоявшихся невест тоже считает меня свихнувшимся идиотом. Я польщен и поражен удивительной солидарностью всех обитателей этого дома. Отвешиваю Верунчику клоунские поклоны и игриво подмигиваю. Да, я такой, привыкайте. Ситуация как в анекдоте, но никому почему-то не смешно. Злость вперемешку с острой жаждой справедливости разливается по венам адреналиновой бомбой. Развернувшись на 180 градусов, расхлябанной походкой иду навстречу грохочущим по лестнице шагам.